С настройкой громкости мы разобрались, как довести фонограмму до того уровня громкости, который нужен именно нам, то бишь вручную, а не так, как это нам предлагают на заводе. Теперь, когда мы голос подняли или опустили до нужной громкости, надо его улучшить, почистить, чтобы, когда мы будем применять какие-то спецэффекты или просто эффекты, чтобы у нас не было много мусора, и тот мусор, который уже есть на записи, не приумножался с помощью эффекта. Для этого нам понадобится эквалайзер. Эквалайзер в переводе, по-моему, с английского, переводится как «выравниватель». То бишь, с помощью него мы выравниваем кривой звук, в котором есть какие-то паразиты, бубнения, свисты или, наоборот, нехватка чего-то. Мы это все подровняем, и голос, музыка или что там у нас еще записано, наши домашние записи, оцифровки или с микрофона будут звучать хоть не намного, но лучше. Мы эту тему разобьем на 4 части. Первая часть будет как бы вводная, то бишь здесь мы рассмотрим все три эквалайзера, но мы их рассмотрим не как инструменты, а как готовые пресеты. Что может понадобиться? Здесь есть фильтра низких частот, здесь есть фильтра высоких частот, здесь есть улучшайзеры добавления высоких частот, и здесь есть улучшайзеры добавления низких частот. То бишь выбрали пресет, сгоняли на кнопку предпросмотр, убедились, что именно это нам нужно, и применили без каких-либо дополнительных настроек. Это может пригодиться как начинающим, так уже и опытным, когда фабричный пресет может полностью удовлетворить все наши хотения, и нам не нужно будет что-то лишнее нагораживать. Вторая, третья, четвертая главы уже будут касаться конкретно каждого из эквалайзеров, а их здесь три: графический, параграфический, параметрический. Так что выбирайте, кому что нужно. Если вы из тех, кому хватает вполне фабричных настроек, то следующие три главы можете просто пропустить. А мы начинаем. Область. Гордеев, у сердца не бывает выходных. Точка. Вав. Редактор 1. Здесь у меня уже загружен стих. У сердца не бывает выходных, но праздники случаются порою. Тот же самый стих, что и на прошлом опыте. Так что еще раз привет огромный автору и ему же огромное спасибо. Начнем с графики. Чтобы попасть в эквалайзер, нам нужно открыть альтовое меню, добраться до подменю обработка и там уже вниз стрелкой прочапать до эквалайзера. Он там ближе, если вниз идти. А можно воспользоваться быстрым вызовом. Нажать Alt, добавить русскую букву O. Автоматическая подрезка, косая черта обрезка, 1 из 16. И после того, как у нас менюшка открылась, нажать русскую букву «Э». Графический, 1 из 3. Поскольку эквалайзер — это у нас под меню, сейчас я выйду, и вы услышите это. Эквалайзер под меню. То есть это не просто пункт, это под меню, в котором находятся три пункта. Вот я вправо снова захожу. Графический, 1 из 3. Стрелкой вниз. Параграфический, 2 из 3. Еще вниз. Параметрический, 3 из 3. Даже синтезатор мне говорит, какой по счету объект и сколько их вообще здесь. Давайте зайдем в графику, посмотрим, что у нас там подходящего для нас есть. Графический, 1 из 3. Графический эквалайзер Гордеев, у сердца не бывает выходных, точка вав. Предустановленная настройка, комбинированный список закрыто. Редактор выделено СИС, мягкое повышение высоких частот. Я тут уже что-то рулил, потому у меня стоит уже на каком-то пресете. Если вы сюда зайдете в первый раз, вы попадете на пресет с названием... Без названия. Без названия. Выделено взамен. С названием без названия. То есть безымянный пресет, в котором, как я уже раньше говорил, записываются последние используемые настройки, будь то фабричные или какие-то наши накрученные, но не сохраненные. То бишь здесь можно выбрать какой-то подходящий пресет, его немножко подкорректировать, подстроить и сохранить своим пользовательским пресетом. Кстати, я думаю, вы уже заметили, что перед каждым пресетом синтезатор добавляет префикс SIS, к примеру. SIS вырезать частоты около 450, SIS мягкое повышение высоких частот, SIS вырезать частоты около 400, без названия, выделено в... А вот только там, где без названия, префикса SIS нету. Это говорит о том, что это системные установки. то есть те, которые сделали для нас разработчики на заводе. Если мы создадим свой пресет и как-то его обзовем, то в начале его префикса sys уже не будет. И он будет стоять в самом верху, после пресета без названия. Без названия, потом будут ваши наработки, а потом уже пойдут системные. Удобно. Почему без названия всегда первый стоит? А потому что эти два слова начинаются с открытой скобки. А система, как мы знаем, сначала ставит вверху знаки препинания, а потом цифры, потом буквы по алфавиту. Латиница, русская и потом уже только системные. Итак, что у нас тут есть? Первый пресет в графическом эквалайзере. Чем он нам может помочь? Sys вырезать частоты около 450 Гц. Вырезать частоты около 450 Гц. В принципе, для хороших записей эта штука не такая уже и нужна, но для тех, у кого китайские дешевые микрофоны, у которых присутствует эффект чашки, кружки, такой литровой, коробки какой-то такой, пластмассовый, кстати, и звук такой называется, пластмассовый перезвук, то с помощью этого пресета можно подлечить вот такие оттенки, их немножко предубрать. А если использовать этот пресет несколько раз, я сейчас говорю именно про начальников, то от этого неприятного паразита можно, в принципе, избавиться. А на качественных записях этот эффект будет звучать так. Как и во всех плагинах, здесь есть тоже кнопка «Предпросмотр». «Предпросмотр» кнопка. Вот, про шифтабов до предпросмотра смотрим, точнее слушаем. У сердца не бывает выходных, но праздники случаются порою. Оно готово биться ради них. Пробел, нажато. Как будто в голосе чего-то не хватает. То ли его где-то приподняли над землей, он где-то с высоты звучит. То ли у человека немножко что-то с носом, такой немножко более гнусавящий голос. Это на самом деле вырезаны вот эти частоты, которые на нормальной записи имеют свое правильное место, а на дешевых китайских микрофонах вот как раз они сильно вылазят. Вот для подобных случаев и можно применить этот фильтр. Но опять же таки, смотря где он подойдет, а где он может и не подойти. Это уже надо пробовать на ухо. Возвращаемся в список пресетов. Отпок, предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено Sys вырезать частоты около 450 Гц. Следующий пресет у нас имеет название Sys мягкое повышение высоких частот. Sys мягкое повышение высоких частот выделено. Для реставрации каких-то записей, у которых вроде бы и есть высокие, но их немножко не под не хватает. Чего-то нету, какой-то свежести. И с помощью этого фабричного пресета можно накормить вашу фонограмму большим количеством высоких частот. Улучшится буква S, улучшатся какие-то гармоники на голосе высокочастотные, станет более кристальная дикция. При условии, если хоть какие-то остатки там на записи оригинальной есть. Ну вот примерно послушаем, как это звучит на моем голосе. Предпросмотр кнопка. Пробел. У сердца нажато. Останови. Не бывает выходных, но праздники случаются порою. Оно готово биться ради них. Пробел. Нажато. И вот я сейчас стану на флажок отключения. Отключение флажок не отмечено. О котором я уже говорил. И подыму его. Пробел. Отмечено. И снова вернусь на просмотр и прослушаю, как у нас звучал голос до этого. И потом прямо на ходу пощелкаю этим флажком, чтобы вы убедились в том, что высокие частоты действительно добавляют. Предпросмотр кнопка. Пробел. У сердца не бывает выходных, но праздники случаются порою. Это оригинальный голос. Оно готово биться ради них. Пробел. Не отмечено. И день, и ночь, не ведая покоя. Под эффектом. У сердца не бывает выходных от самого рождения и до смерти. Снова пробел. Сырой. Отмечено. Хоть говорят, нет сердца у иных. Пробел. Не отмечено. Нет бессердечных вовсе. Вы поверьте. Остановить кнопку. Пробел. Нажато. Ну, как видели, что высокие частоты добавляются. Голос становится таким более свежим. В моем случае он становится чересчур свежим, потому что у меня и так запись хорошая. В вашем случае вы, конечно, ощутите заметные перемены. Итак, переходим к следующему фильтру. Панель инструментов. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено Sys мягкое повышение высоких частот. Идем стрелкой вниз. Sys повышение верхних трех октав. Sys повышение верхних трех октав выделено взамен. Повышение верхних трех октав. Для начихальников это, конечно, немножко будет непонятно, но попробую объяснить. Это тоже высокочастотный такой пресет, который добавляет четкости голосу, но он уже добавляет не воздуха, как предыдущий, а именно четкости дикции. То есть здесь тоже добавляются высокие частоты, но они немножко ниже по диапазону. Скажем так, более низкие ноты. Встает более выразительная буква «С», буква «Ч». То есть здесь уже не столько воздух добавляется, а именно свежесть дикции. Вот посмотрим. Флажу. Райт Кайл. Ряд. Предпросмотр. Кнопка. Пробел. Нажата. Не бывает выходных. Но праздники случаются порою. Отключение флажок. Оно отмечено. Готово биться ради них. Пробел. Отмечено. И день, и ночь. Вот оригинальный голос. Не ведая покоя. У сердца не бывает выходных. Включай эффект. От самого рождения и до смерти. Хоть говорят... Нет сердца у иных. Остановить пробел. Нажато. Как видите, тоже высокие частоты нарастились, но они уже стали такими более агрессивными. То есть это не тот легкий воздух, а именно такие более колючие, более острые, более низкий диапазон. То есть это для улучшения дикции. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено СИС повышение верхних трех октав. Идем вниз. СИС повышение среднего уровня около 1 кГц на 6 дБ. Следующий наш пресет. Повышение среднего тона, здесь написано среднего уровня, в районе 1 кГц. Если, допустим, ваша запись такая тусклая, не хватает средних частот, какой-то вот яркости, такой-то артикуляции на голосе. Вроде и низкие есть, и высокие есть, все есть, но чего-то посередине не хватает. С помощью этого пресета можно чуть-чуть набавить яркости на голосе. Можно продемонстрировать. Реальный выбор. Предпросмотр кнопка. Пробел. У сердца не бывает выходных. Но праздники случаются порою. Оно готово биться ради них. Пробел. Отмечено. И день, и ночь, не ведая покоя. У сердца не бывает выходных. Пробел. От самого рождения. И до смерти. Остановить кнопку. Пробел. Нажат. Вот как вы слышали, я ставил и снимал флажок помимо байпас или отключения эффекта. И вы слышали, что тембр голоса очень даже заметно менялся. Появлялась какая-то немножко гнусавость такая. Но это на нормальной записи. Если запись тусклая, то частотный диапазон должен в этом месте быть немножко выровнен. Но опять же, это если микрофон дешевый, китайский, он бубнящий, какой-то коробочный, то здесь немножко можно что-то подлампичить. Не панацея, но как вариант. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено СИС. Идем дальше вниз. СИС сбросить назначение по умолчанию. Кстати, этот пресет будет встречаться во всех плагинах. Называется «Сбросить параметры по умолчанию». Очевидно, сказывается дословность перевода на русский язык. По-английски будет называться «Default». Это так называемый пустой пресет. То бишь пресет, который сам по себе ничего не делает. Если это в эквалайзере, он не украшает никак звук, ничего не поднимает на частотах, ничего не срезает на этих же частотах. Если это реверберация, ну, реверберация будет, но она такая, чисто средняя. Если это будет какой-то шумоподавитель, то в этом месте тоже ничего не будет происходить. Короче говоря, пресет, который ничего не делает. Он так и называется. СИС сбросить назначение по умолчанию. Дефолт. Для чего, спрашивается, это делать? Смысл этого пресета в каждом плагине. А смысл в том, что это есть пустой пресет, с которого хорошо начинать свои какие-то настройки. Вот вы выбрали какой-то пресет, например... СИС повышение среднего уровня около 1 кГц на 6 дБ. СИС... То есть здесь уже что-то накручено, да, средние частоты накручены. И чтобы перестроить этот пресет под себя, нам надо что-то подобрать, что-то приподнять, что-то изменить. А вот здесь... СИС сбросить назначение по умолчанию. СИС... Все ползуны, если это эквалайзер, все настройки, если это компрессор, реверберация, шумовые ворота, эти настройки сброшены в ноль. То бишь, все ползунки закрыты, на всех цифровых редакторах стоят нули, все кнопочки отжаты, ничего не накручено, не настроено. Но зато здесь можно начинать как бы самому все свои операции. Вот вам не нравится какой-то звук, и что-то вы в нем хотите накрутить, но никакой из базовых пресетов вам не подходит. Вы нашли этот дефолтный пресет, который ничего сам по себе не делает, зайдя клавишей Tab в его настройки, накрутили что-то свое личное. Накрутили, сходили на кнопочку «Просмотр», убедились, что это вам все подходит, все вы выстроили правильно и применили. Если вам этот пресет нужен только один раз, то просто применили. А если вы его хотите сохранить и в дальнейшем планируете работать с похожим качеством таких записей, то можете сохранить его своим каким-то личным пресетом. Ну вот такие вот есть фишки. И это, кстати, не только в Фарже, это во многих аудиоредакторах, профессиональных аудиоредакторах такое есть. Бывает такое, что нету, но чаще всего есть, чтобы человеку, который не нашел для себя ничего подходящего из предложенных заводских настроек, мог спокойно наворотить что-то свое, ставь на, скажем так, пустой пресет, дефолтный пресет. Хорош ля-ля, погнали дальше. Сис сбросить назначение по сис спад частот ниже 120 Гц. Сис спад частот ниже 120 Гц выделено взамен. А вот пошли фильтры. Спад частот ниже 120 Гц. Это значит, что с помощью этого фильтра вы можете убрать, ну, по крайней мере, первичной обработкой, убрать какие-то низкие гудящие частоты. Короче, такой широкополосный фильтр баса. Можно попробовать сходить на голос, сходить на кнопку просмотра, посмотреть, что у нас получится на голосе. Отключение флажок, предпросмотр кнопка. Я думаю, мало что будет слышно, поскольку у меня тут голос уже отфильтрован. Пробел. У сердца нажато. Остановить. Не бывает выходных. На праздники случается порой. Отключение в пробел. Оно готово биться ради них. И день, и ночь. Не ведая покоя. Остановить пробел. Нажать. Не, немножко, конечно, было слышно, но у меня тут голос уже проэквализирован, и поэтому таких особых перемен нету. Но если у вас реально там гудит что-то в резонансах на низких нотах, этим фильтром вы можете отрезать эти частоты, начиная от 120 Гц и до самого низа. Если это будет музыка, то низкие частоты должны, ну, не полностью урезаться, но, по крайней мере, подрезаться хорошо. Дополнительно, кнопка, панель инструкций, предустановленная настройка, комбинированный список, СИС усиление высоких частот выше 7 КГц на 6 дБ, СИС усиление. А вот еще один высокочастотный улучшайзер, усиление высоких частот выше 7 кГц. Этот пресет нечто среднее между теми двумя, что мы проходили раньше, между легким повышением, да, между плавным повышением высоких частот и повышением высоких частот в районе 3 октав и повышением 3 октав. То есть если легкий, то есть если плавное насыщение высокими частотами добавляло воздуха в вашу запись, повышение 3 октав добавляло такую более агрессивность на дикции. То есть вставали более выраженные частоты на букве ЧА, ЦС, С, и сам голос приобретал такой звенящий колокольчиковый призвук, то этот пресет нечто среднее. То есть и не там, и не там. Он чуть-чуть добавляет воздуха и чуть-чуть добавляет такой как бы звонкости на голосе, на дикции. Тоже подходит, я думаю, для старых записей. Если первый пресет для вас будет слишком слабый, а второй слишком сильный, то этот пресет, я думаю, придет вам пору. Ну, возможно. Сходим на кнопку «Предпросмотр», услышим, как это все дело у нас звучит. Предпросмотр кнопка. Пробел. У сердца не бывает выходных. На праздники случается порою. Оно готово биться ради них. Пробел. Отмечено. И день, и ночь, не ведая покоя. У сердца не бывает выходных. Пробел. Не отмечено. От самого рождения и до смерти. Остановить. Пробел. Нажато. Предпросмотр. Ну, как вы слышали, я игрался с помощью флажка «Байпас», отключение эффекта. И голос, да, то приобретал такую звонкость и какую-то воздушность, то снова ее терял, когда этот флажок приподнимал, отключая тем самым эффект эквалайзера. Как я уже говорил, да, нечто среднее между самым первым пресетом по высокочастотной улучшающей линии, скажем так, и вторым, который был более агрессивный, но на более низком высокочастотном диапазоне, что называется. А этот где-то посередине. Идем в список пресетов, смотрим дальше. Дополнительно, кнопка, панель инструмент, предустановленная настройка. SIS усилить низкие частоты около 80 Гц на 6 дБ. Усилить низкие частоты. Вы делали какую-то оцифровку с приемника или с магнитофона, и запись у вас такая немножко плосковатая получилась. С помощью этого пресета можно так неплохо накрутить баса. Оно, конечно, там в мерах разумного, но если бас немножко есть, но он как бы немножко его не хватает, то здесь его можно приподнять. Посмотрим, что у нас получится на голосе. Предпросмотр, кнопка, пробел. У сердца не бывает выходных, но праздники случаются порою. Слышно перемены. Оно готово биться ради них. Отключение и день. Пробел. И ночь, не ведая покоя. У сердца не бывает выходных. Пробел. От самого рождения и до остановить смерти. Пробел. Нажато. Предпросмотр. Да. Опять же таки, у меня голос проэквализирован, не сильно добавляется бас, но все-таки он тоже присутствует, когда я его накидываю. В вашем случае ситуация может быть более выразительной. Предустановленная настройка. Опять же таки, здесь сделано все в целях не навредить, поэтому пресеты работают не так, чтобы слишком ярко, но для, я думаю, более таких тонких работ их вполне хватит. SIS усилить низкие частоты около 80 Гц на 6. Все, на этом список пресетов графического эквалайзера перешел, подошел к концу. Область. Переходим в параметрический, в параграфический. Там тоже есть чего посмотреть и послушать и проверить. Английска, ШАС, Росиска. Заходим в меню обработка. Автоматическая подрезка, касая черта обрез. Ищем эквалайзер русской буквой Э. Графический, 1:3. Перейдем в параграфический. Параграфический, 2:3. Заходим и посмотрим здесь, что у нас тут за готовые пресеты есть. Параграфический эквалайзер Гордеев, у сердца не бывает выходных, точка вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено снижение 7 кГц на минуту. Здесь я тоже что-то уже рулил, поэтому у меня здесь стоит на каком-то выбранном пресете. Сразу оговорюсь, что в моем случае параграфический эквалайзер, скажем так, более обогащен, потому что здесь присутствуют мои наработки. Пресеты, которые я понастраивал для более эффективной работы со звуком. Ну, вот, например. Без названия, не выделено. Без названия, которое вы тоже встретите у себя. Дальше пошли мои. Понижение низких частот. Полный срез низ. Двухкратный фильтр низ. Вырезание фона 50 Гц фона 4. Ну вот, например, вырезание фона 50 Гц, это я сам сделал. Это для того, чтобы убирать сетевые электрические наводки, когда микрофон плохой и кабель на низких частотах начинает погуживать. Двухкратный фильтр низ. Двухкратный фильтр, это фильтр, который обрезает инфразвуки. Полный срез низ, частота. Низкие частоты, полный срез, это тоже фильтр, который отсекает все, что ниже, не только женского, даже мужского голоса. Это чисто мои пресеты. Я думаю, вы уже заметили, что перед началом названия той или иной установочки префикса SIS нету. Это говорит о том, что это чьи-то пользовательские настройки, которых изначально в системе не было. А вот пошли системные. SIS anti-DTMF распознавание сигналов. Не выделено. Это фильтр, который отсекает всякие гудящие призвуки на записи. Я им никогда не пользовался. Применение ему просто не находилось. Не попадались мне такие записи. SIS вырезка 15 dB с центром на частоте 1000 Гц. Те 1000 Гц выделено. Может тоже пригодиться, если, например, у вас веб-камера, а веб-камеры очень часто лупят, нещадно лупят по средним частотам, и голос становится таким ракушечным. И вот с помощью этого фильтра можно такие частоты хорошенько так подрезать. Ну, как это прослушивается на хорошей записи, сейчас услышим. Отключение, предпросмотр, кнопка, пробел. У сердца не бывает выходных. Но праздники случаются порою. Отключить, пробел. Отлично. Оно готово биться ради них. И день, и ночь, не ведая покоя. Пробел. У сердца не бывает выходных. Пробел. Нажато. Хороший, красивый голос потерял какой-то свой сок на средних частотах и стал таким более тусклым. Если вы пишетесь на какую-то вебку, которая по средним частотам очень так нехило лупит, то с помощью этого фильтра можно попытаться подрезать вот такие вот неприятные вещи. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделена сис-вырезка. Идем вниз дальше. Сис-вырезка 60 ГЦ голос с использованием 4 сложенных фильтров. Ха сложенных фильтров выделено. Вырезка частот 60 Гц 4 фильтрами. Это пресет как раз и отвечает за срезание частот, которые могут проявляться в виде гула в области низких частот. Но здесь может получиться небольшая нестыковочка, поскольку эта программа американская. В американских электросетях частота тока не 50 Гц, как у нас, а 60 Гц. И напряжение там не 220, а 128, по-моему, или 110. По частотам может не совпадать. Но я проверял, наши 50 Гц туда тоже, в принципе, попадают. Если пару раз применить, то и наши 50 Гц тоже срежутся. То есть это такой более широкополосный фильтр, который работает не только в своем диапазоне, но и чуть-чуть выше и чуть-чуть ниже. Сис-вырезка шипения вырезать выше 8 кГц на 6 дБ не выделено. Это если у вас запись без особо высоких частот, какая-то речь, но очень сильно что-то шумит, шипит, пленка, например. Этим фильтром можно попробовать его убрать. Идем вниз. Сис добавить воздуха, пик 3 дБ на частоте 15 кГц. Вот вам еще один улучшайзер, с помощью которого вы можете спокойно улучшить качество своих каких-то оцифровок. Предпросмотр кнопка. Пробел. У сердца не бывает выходных. Но праздники случаются порою. Оно готово биться ради них. И день, и ночь, не ведая покоя. У сердца не бывает выходных. От самого рождения. Остановить пробел. Нажато. Добавляется еле-еле такой заметный воздух на верхушке. Это тоже один из улучшайзеров, с помощью которого вы можете немножко кристаллизировать свою дикцию. Опять же таки, если это нужно. Идем вниз. Сис добавить воздуха. Усилить выше 16 на 6 дБ. Не выделено. Тоже улучшайзер по высоким частотам. Но здесь частоты еще выше. Это надо совсем кристальные записи иметь, чтобы их чуть-чуть еще подлампичить. На домашних аматорских записях, в принципе, это уже работать, я думаю, не будет. Если записывали на какой-то дешманский китайский микрофон, я думаю, толку с этого фильтра не будет. Он просто не может взять и поднять те частоты, которых в микрофоне, ну, просто нету. Сис-кривая Флетчера-Мэнсона. Компенсация низкого уровня. Тоже что-то менять на голосе, но это тоже для реставрации, поэтому я его пройду. Сис-сбросить назначение по умолчанию. Не выделено. Еще одна установочка, которая пустая. Предустановка с нулевыми настройками, в которых ничего не нажато, ничего не накручено, все ползунки стоят на нулю. Это для того, чтобы с дефолтного пресета начинать какие-то свои индивидуальные настройки. Сис удалить низкий гул ниже 80 Гц, не выделено. Вот еще один обрезной фильтр. С помощью него можно удалить низкочастотный гул, грохот, все, что ниже 80 Гц. А 80 Гц напоминает примерно звучание сабвуфера. У кого он есть, можно очистить от всего этого мусора ваш голос, ну и какие-то другие записи, если низкие частоты вам там не нужны. Идем дальше. Сис удалить очень низкие и неразборчивые частоты ниже 20 Гц. Вот еще один обрезной фильтр, который срезает низкие частоты. Но здесь можно предохраниться от инфразвука, что тоже бывает. Допустим, рядом с вами где-то недалеко проложена железная дорога, и товарники время от времени прокатываются мимо вас. Вот такой неприятный призвук, грохот, который ушами не слышно. Слышно, а заметен только лишь с помощью аппаратуры и может попадать в ваш микрофон. И тогда при обработке компрессором вы будете слышать дефекты, почему-то в некоторых местах звук будет проваливаться, в некоторых местах выравниваться. Все это через инфразвуки. Сис усилить низкие частоты ниже 250 Гц на 4 дБ. Еще один улучшайзер. Если ваша запись плосковата, допустим, вы пишетесь на какой-то дешевый такой китайский микрофон, который не дает тепла на вашем голосе. Вот голос вроде есть, средние частоты есть, но вот грудного эффекта нету. То с помощью этого улучшайзера их можно чуть-чуть приподнять. Голос станет более теплым, более близким. Предпросмотр кнопка пробел. У сердца не бывает выходных, но праздники случаются порою. Оно готово биться ради них. Отключение и день. И ночь, не ведая покоя. Пробел. У сердца не бывает выходных. От самого рождения. Пробел. И до смерти. Хоть говорят. Пробел. Нажато. В общем, слышали, что на голосе начали проявляться такие более теплые нотки. Ну, здесь они были немножко лишние. Тут их и так хватает. Но голос становился таким более гудящим. На плохих записях звук станет более теплым. Кстати, привыкайте к этим терминам. Холодный звук, теплый, бумажный, пластмассовый, розовый. Они вам еще будут попадаться где-то на просторах интернета, в терминологии звукарей. Предустановленная настройка. Идем дальше. СИС усилить частоты выше, ГЦ не выделено. Следующая установочка тоже улучшайзер. Тут оно как-то с ошибкой подписано, чего-то не дописали. Но я просмотрел по настройкам. Это улучшайзер в диапазоне 7 кГц на 3 дБ. Тоже можно приподнять четкость дикции. Букву «С» будет ярче слышно. Такая себе улучшалка. Ну вот можем посмотреть, что она делает. Отключение флажок не отмечено. Предпросмотр пробел. У сердца не бывает выходных. Но праздники случаются порою. Пробел. Оно готово биться ради них. И день, и ночь, не ведая покоя. Пробел не отмечено. У сердца не бывает выходных. Остановить пробел. Тоже добавляет немножко воздуха на речь. Так что эту установочку с подъемом частот в диапазоне 7 кГц тоже можно использовать как улучшение вашей домашней записи. На этом список фабричных предустановок параграфического эквалайзера тоже подошел к концу. Переходим в параметрический. Сразу говорю, там их уже не так много. Заходим в обработку. Автоматическая подрезка касая черта обрезка. Ищем эквалайзер. Графический. 1:3. И чтобы нам не идти вниз, идем вверх. Параметрический. 3:3. Заходим. Параметрический эквалайзер Гордеев у сердца не бывает выходных. Вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено. Без названия. У вас тоже будет без названия, если вы сюда заглянули впервые. Здесь у меня есть тоже три персональных наработки, которые мне помогают в работе со звуком. Теперь пойдут системные. СИС 200 ГЦ фильтр ВЧ. СИС 200 ГЦ фильтр ВЧ выделено. 200 Гц фильтр. Если у вас запись гудящая, какие-то резонансы идут, бочковое гудение, этим фильтром можно это все чуть-чуть подрезать. Дальше. СИС сбросить назначение по умолчанию. Дефолтный пресет. Пресет, в котором все сброшено в ноль, чтобы пользователь мог сам настроить свой личный пресет. Если ничего из выше и ниже представленного в списке ему просто не подходит. СИС удаление шипения. Вырезать частоты выше 6 кГц на 40 дБ. СИС удаление шипения. Тоже фильтр, который удаляет шипение магнитной ленты, если оно очень сильное. При условии, если на вашей записи в этом диапазоне нету частот. Предпросмотр кнопка. Пробел. У сердца нажато. Остановить. Не бывает выходных. Отключение. Но праздники случаются порою. Пробел. Оно готово биться ради них. И день. И ночь, не ведая покоя. Голос стал немножко тускнее, потому что в нем утерялись, срезались некие частоты. Но если на ваших записях этих частот нету, а шипение очень сильное, можно немножко этим фильтром побаловаться. Идем по списку дальше. СИС удалить частоты около 1500 ГЦ на 25 дБ. Обрезной фильтр 1,5 кГц. Но я даже не знаю, какая-то должна быть грязная запись, чтобы так экстремально надо было срезать частоты. Но раз такая предустановка существует, значит, были прецеденты. Предпросмотр кнопка. Что у нас за эффект получается? Пробел. У сердца не бывает выходных, но праздники случаются порою. Пробел. Нажат. Такой неприятный призвук. Хотя это можно использовать для каких-то эффектов. Но, очевидно, в первую очередь это замышлялось для какой-то реставрации, где звук экстремально среднечастотный. И последний пресет, который здесь есть. СИС-эффект телефонной линии. Имитация громкоговорителя на телефонном аппарате. Ну, это можно проверить. Предпросмотр кнопка. У сердца не бывает выходных, Но праздники случаются порою. Да, звук встает таки более плоским. Я бы его все-таки использовал не для телефона, а для имитации какого-нибудь там радио. Вот такие вот стандартные пресеты, наработки заводские мы имеем во всех трех эквалайзерах.